Не может не пугать огромное число родителей, которые считают, что дети обязаны быть тем, кем они сами страстно мечтали, но так и не сумели стать, реализовать их мечты и устремления. Взрослые заставляют детей жить жизнью, которая им не подходит. Однако следует понимать, ребенок не может соответствовать завышенным стандартам просто потому, что у него нет для этого эмоциональных, интеллектуальных и физических способностей. Внешность также является одной из важнейших причин заниженной самооценки. Огромное количество детей страдают от физических, умственных или эмоциональных недостатков. Если постоянно говорить, что ребенок слишком толстый, слишком высокий, слишком низкий и так далее, то у него разовьется стойкий комплекс неполноценности, избавиться от которого впоследствии будет крайне сложно. Некоторые родители уделяют чрезмерное внимание деньгам и материальному достатку. Дети привыкают к этому и становятся заложниками материалистического образа жизни. Многие из них женятся или выходят замуж ради денег и потом платят слишком высокую цену за то, что имеют. Если материальному благосостоянию уделяется чрезмерное внимание, нет ничего удивительного, что ребенок, вырастая, привыкает тратить деньги, которых у него нет. Он часто приобретает ненужные вещи с целью впечатлить незнакомых людей. По мере того, как материализм разрушает детское восприятие собственной значимости, ребенок все больше и больше привыкает к гонке за богатством, через которое компенсируется комплекс неполноценности. В предыдущей главе рассказывалось о серьезной ошибке большинства родителей, не занимающихся формированием самодостаточности в своих детях. Слишком давящие или потакающие родители, люди с чрезмерно развитым чувством собственничества, превращают своих детей в эмоциональных инвалидов. Лишенные необходимой мотивации, дающие силы встречать любые жизненные ситуации с уверенностью и спокойствием, эти дети мешкают и выбирают путь наименьшего сопротивления. Отсутствие самодостаточности влечет за собой чувство неадекватности, что в свою очередь формирует заниженную самооценку. Вопреки сложившемуся мнению, воспитание детей, основанное на системе поощрения и наказания, гарантирует формирование низкой самооценки. Родители должны позволять ребенку совершать столько ошибок, сколько ему потребуется для усвоения жизненного урока. При этом дети не должны бояться наказания. После того, как урок усвоен, скорее всего, ребенок никогда больше не повторит прежних ошибок. Он должен знать, что какими бы ни были его действия, он либо получит собственную награду, либо испытает последствия своих же ошибок. И чем раньше это произойдет, тем лучше. Наиболее угрожающим моментом низкой самооценки является то, что мы передаем ее из поколения в поколение. Исследования показывают, самоубийством кончают жизнь по несколько представителей одной семьи. И это неудивительно. Нетрудно заметить, что если заниженная самооценка передается по наследству, конечное проявление в некоторых случаях окажется трагическим. Помимо детей, мы заражаем низкой самооценкой всех, с кем сталкиваемся по жизни. Будучи, например, учителями или священниками, мы передаем вирус всем, кто обращается к нам за вдохновением и советом. Люди интуитивно чувствуют нашу низкую самооценку и начинают понемногу перенимать ее. Я консультировал сотни людей, которым из-за отсутствия уверенности в себе было сложно быстро справляться с жизненными ситуациями. Каждый из них был продуктом заниженной самооценки, сформированной в семье, школе и или религиозным воспитанием. Низкая самооценка сопровождается множеством пагубных проявлений или пристрастий. Их можно описать как средства или привычки, которые формируются для уклонения от требований ежедневной жизни. Это не более чем отговорки, позволяющие на время избежать встречи с реальностью. Серьезность пристрастия находится в прямой зависимости от чувства неполноценности и страха перед необходимостью доказывать, кто и что мы есть. Зависимый человек использует надуманные предлоги, чтобы замаскировать низкую самооценку, о которой не должны узнать окружающие.